Глава 8. Видение императрицы Анны. Для Ионы Маркианыча настало какое-то странное время. Из часу в час, изо дня в день он бродил как угорелый. То на него находили минуты какого-то блаженного состояния, когда все вокруг казалось ему и добрым, и светлым, и солнце светило ярче, и вся природа словно улыбалась ему, то вдруг сердце его ожесточалось. В эти минуты бедный урод то горько плакал, то проклинал все, что видел перед своими глазами, и черная злоба ко всему на свете закипала в его сердце. Иногда он казался совершенно помешанным, и на него было отвратительно смотреть в это время. Уродливость его кидалась в глаза еще больше, и еще больше он производил отталкивающее впечатление. Все в Малиновом домике заметили эту резкую перемену в Ионе Маркианыче и при случае сторонились его. Не сторонилась одна чертова сержантка. И бог весть почему стала к нему как будто милостивее. Она часто называла его ласкательными именами, звала Гнедушкой, Зуботычкой, Миленьким Василёчком, и ее юные поцелуи все чаще и чаще обжигали лоб Ионы Маркианыча. На такую сцену наткнулся как-то нечаянно Преображенец. Сначала он не сообразил, что это значит, но потом задумался. И когда ушел Иона Маркианыч, он позвал дочку к себе. Взглянув на фигуру дочери, плотную, здоровую, не по годам развившуюся, он задумался еще более, и что-то подозрительное зашевелилось у него в мозгу. Перед ним стояла не десятилетняя девочка, а девчонка лет 16, румяная, со сверкающими смелостью, доходящей до злости, глазами. При этом она и держалась совсем как-то не по-детски. «Чего тебе, батька?» — спросила она у отца. Преображенец отвечал не сразу. «Чего? Хм!» — сказал он потом и пристально стал глядеть на дочь. Дочь заметила это. «Аль давно не видал?» — произнесла она. «Видать, видал, дочка. Да вот дивуюсь на тебя, какая ты у меня рослая да покладистая. Не дать не взять девка на возрасте. Чай, дочь-то твоя. Получше меня знаешь, отчего я рослая да покладистая», — отвечала без запинки дочь. «Аны не знаю». «А не знаешь, так стало и знать не надобно». Преображенец нахмурил брови. «Можно речь-то и поскладней вести», — заметил он. «На нескладицу нескладицей надобно и ответ держать», — резко возразила дочь. Преображенец прикусил язык, чувствуя, что дочь права, и что ему не следовало заводить с ней той речи, которую он завел. Но он хотел показаться перед нею строгим отцом и сказал: «А вот я уже приготовлю лозу, кое-кому-нибудь по хорошему месту придется». «И приготовь. Лозою чубают, в могилу не вгоняют. Может, кому лоза и на пользу?» «Тебе она на пользу, дочка». «А на пользу и пользуй». «Чай, служащий-то к этому делу попривык как следует?» Хмуро и грозно посмотрел Преображенец на дочь-грубиянку, поморщился в досаде на свое бессилие перед ней и переменил речь. «Гляжу я на тебя, дочка, умна ты больно. Поумнее уж стало нас, стариков. Не пора ли тебе учебу-то закончить?» «Мудрены вы, старики, гляжу и я. Лозой учиться заставляют, да лозой же заставляют и покончить учение. Аль всюду так заведено? Аль уж у вас одних такие порядки ведутся?» Сухощавое лицо Преображенца заметно покраснело. Он злился и готов был кинуться на дочь с кулаками, но благоразумие удержало его недостойный порыв. «Зверенок», — только подумал он. В тот же день Преображенец вел с женой долгую и тихую беседу по поводу выхода к дочери. Ираида Яковлевна при этом откровенно созналась, что она просто-напросто боится дочери. Того же мнения, но только уже о себе, был и преображенец, но жене о том не признался. Стыдно было. В конце концов родители чертовой сержантки порешили не обращать на дочь внимания и предоставить ее самой себя. Пусть, мол, делает, что хочет. Преображенец даже до того негодовал на дочь, что не преминул заметить. «Черт с ней! Пусть хоть голову сломит, туда ей дорога!» «Ай, что это ты, Николай? Зачем такого желать родному детищу?» — ступилась за дочь Ираида Яковлевна. «Пожелаешь, жена, ты бы поглядела, каким бесом она глядела на меня, когда я говорил с ней. Так сама бы ей всякого рожна пожелала. Волк волком, дьяволенок этакой». Дьяволенок и точно начал в большинстве случаев глядеть волк волком. Это было нечто до того дикое и злое, что при одном ее появлении всем как-то делалось неловко. Особенно чувствовали это отец и мать. За всем тем в иные минуты, хотя довольно редкие, девчонка помимо своей физической красоты поражала всех и какой-то своеобразной обаятельностью, полной и удалой прелести, и безотчетной, чарующей привлекательности. В зрелых годах такие женщины носят название сирен и лорелей и действительно бывают опасны и даже губительны для хвастающего своим первенством мужчины. Сколько их бедных измучилось и погибло под влиянием этих, на первый взгляд, казалось бы, незначащих взглядов и улыбочек женского кокетства, и еще погибнет сколько. Счету нет. Только что вышедшая из отрочества чертова сержантка весьма естественно не понимала еще ничего из числа тех тайн, которыми впоследствии природа так щедро награждает слабый пол, но тем не менее, помимо своей воли, девочка уже проявляла их, и, по-видимому, они, эти тайны, должны были развиться в ней до чудовищных размеров. Она ходила как-то особенно, в развалку, но легко и скоро, как будто крадучись, говорила несколько медленно, улыбаясь краями хорошеньких губ, и при этом красивые глаза ее тоже как будто что-то говорили и тоже улыбались, поддернутые своеобразным блеском. Смех и хохот ее были загадочны, смелы и, хотя не заразительны, но до того своеобразны, что раз услыхав этот смех, он уже более не забывался. Вообще в юной чертовой сержантке соединялась какая-то смесь дикости, зверства, даже с очарованием первой не совсем еще расцветшей молодости в виде хорошенького существа. Она стала для всего малинового домика загадкой. Более всех, конечно, она была загадкой для Ионы Маркианыча. Ему казалось, что и его ученица находится в таком же чаду, как и он сам. Вскоре это подтвердилось, хотя в таком невыразимом виде, что лучше было бы, чтобы уж ничего и не подтверждалось. На дворе стоял октябрь первых чисел 1740 года. Погода была прекрасная, ясная и теплая, но это было только в Москве. В Петербурге было хмуро и дождливо, и при этом было как-то хмуро и при дворе императрицы Анны Иоанновны. Императрица чувствовала себя плохо, никуда не выезжала, и поэтому все удовольствия двора, на созидание которых был такой мастер Берон, прекратились. Всему Петербургу было, само собой разумеется, не по себе. Хотя императрица и назначила своим преемником внука, принца Ивана Антоновича, рожденного 12 августа того же года, но прозорливые дипломаты, да и многие высокопоставленные особы столицы чувствовали и сознавали всю непрочность этого назначения. Всем им хорошо было известно, что власть перейдет в руки Берона, но являлось сознание и в том, что Берон власть удержит ненадолго, и что после него правительницей империи по ходу дела должна сделаться мать Ивана Антоновича Анна Леопольдовна. Но ее имя было так непопулярно, что не ждали добра и от ее правления. В это время по Петербургу, а потом, разумеется, и по Москве, втихомолку разнеслась странная таинственная весть о видении императрицы Анны, которое произошло во дворце. Речь шла о двойнике, явившемся императрице в одну холодную октябрьскую ночь. Ионы Маркианыч на правах всезнайки и шута проведал об этой таинственной истории как-то раньше других и тотчас же явился с нею в облюбованный им малиновый домик Преображенца. Мы не будем передавать этой таинственной истории устами Ионы Маркианыча, но передадим ее устами очевидца, со слов которого рассказ о ней, об этой истории, перешел в записки одной почтенной, всем в свое время известной, графини В. Ой. Товарищ очевидца со взводом солдат был дежурным в карауле поздним вечером. Это было во дворце на Фонтанке, у Аничкина моста. Караул стоял в комнате подле тронной залы. Часовой находился у открытых дверей, императрица уже удалилась во внутренние покои, и все стихло. Было уже за полночь. Дежурный офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул. Солдаты вскочили на ноги, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Он видит, что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале взад и вперед, склонив задумчиво голову, закинув руки назад и не обращая ни на кого внимания. Часовой стоит как вкопанный, рука на прикладе, так же и весь взвод стоит в ожидании. Но выражается что-то необычайное в лице императрицы, и эта странность ночной прогулки по тронной зале начинает их всех смущать. Офицер, видя, что она решительно не собирается идти дальше залы и не смея слишком приблизиться к дверям, решается, наконец, пройти другим ходом в дежурную женскую и спросить, не знают ли там намерения императрицы. Тут дежурный встречает Берона и рапортует ему, что случилось. «Не может быть!» — вскричал герцог. «Я сейчас от императрицы, она ушла в спальню ложиться». «Взгляните сами!» «Она в тронной зале», — объясняет дежурный. Берон идет и тоже видит императрицу. «Это какая-нибудь интрига, обман какой-нибудь, заговор, чтобы подействовать на солдат», — вскричал герцог и кинулся к императрице. Он уговорил императрицу выйти в тронную залу, чтобы в глазах караула изобличить какую-то самозванку, какую-то женщину, пользующуюся некоторым сходством с ней, чтобы морочить людей, вероятно, с дурным намерением. Императрица решилась выйти, как была. За нею пошел и Берон. Императрица увидела женщину, поразительно похожую на нее, которая при этом немало не смутилась. «Дерзкая!» — вскричал Берон и вызвал весь караул. Караул вышел и, по словам очевидца, весь своими глазами увидел две Анны Иоанновны, из которых настоящую, живую, можно было отличить от другой только по наряду и потому еще, что она вышла с Бероном из другой двери. Императрица, постояв минуту в удивлении, выступила вперед и пошла к той женщине, говоря: «Кто ты? Зачем пришла?» Не отвечая ни слова, та стала пятиться, не сводя глаз с императрицы, отступая в направлении к трону. И, наконец, все-таки лицом к императрице стала подниматься, пятившись на ступеньки под балдахин. «Это дерзкая обманщица! Вот императрица! Она приказывает вам: стреляйте в эту женщину!» — вскричал Берон взводу. Изумленный, растерявшийся офицер скомандовал, солдаты прицелились, женщина, стоявшая на ступеньках у самого трона, обратила глаза еще раз на императрицу и исчезла. Анна Иоанновна повернулась к Берону и сказала: «Это моя смерть». Затем она поклонилась остолбеневшим солдатам и ушла к себе. «А что ты, удалой солдат, смекаешь при такой оказии?» — спросил Иоанна Маркианыч, как только кончил рассказывать по-своему вышеприведенную таинственную историю. «Нет, что ты смекаешь, ученая голова?» — спросил в свою очередь Преображенец и спросил таким тоном, что Иоанна Маркианыч несколько смутился, но, мгновенно оправившись, по-своему истолковал слышанное и самим им рассказанное. «А смекаю то», — толковал он, — «что тут дело неладно. Уж коли сама императрица поведала, что это ее смерть, то, стало быть, смерть это и есть». Преображенец вдруг вскочил. «Слово и дело!» — закричал он во все свое солдатское горло и крепко схватил Иону Маркианыча за ворот его василькового кафтана. Ворот затрещал, а сам владелец его в испуге присел к самому полу. Вслед за тем раздался какой-то неестественный, глухой стон бедного урода.